Когда у меня болела поясница, я не мог молиться по четкам стоя. Увидев, что состояние немножко улучшилось, я попробовал встать. Стоя помолился по четкам и сделал земные поклоны. Поясница заболела снова. Я немного присел, потом сказал себе: «А ну-ка попробуй еще раз». Повторилось то же самое. Поясница опять заболела. Потом я уже воздерживался от стояния на ногах и поклонов, но мой помысел был спокойным. Геронда, если я знаю, что моя боль не оказывает на организм никаких других побочных последствий, то она меня не беспокоит. Однако она беспокоит, если я знаю, что через боль проявляется серьезная болезнь. Смотри, к примеру, больная поясница может не иметь для организма серьезных последствий. Однако эта боль сковывает, парализует человека, и он не может двинуться. А вот боли другого рода тело терпеть может. Геронда, боль ожесточает человека. Если человек не относится к боли духовно, то она может его ожесточить. Однако, относясь к ней духовно, он имеет мир и утешается божественным утешением. Потом болезнь становится праздником, торжеством. Человек радуется, потому что он будет причтен к исповедникам и мученикам. Святые мученики забывали боль, потому что их любовь ко Христу была сильнее, чем их боль, и ее нейтрализовала. А разве человек, который испытывает боль и не относится к ней духовно, не очищается? Человек мирской очищается, но монах нет. Соучастие в чужой боли. Когда человеку больно за ближнего, это некоторым образом приводит Бога в умиление. Бог радуется, потому что такой человек своей любовью показывает, что он находится с Богом в родстве, и это дает ему божественное утешение. Если бы этого божественного утешения не было, то человек не мог бы выдержать боли за своего ближнего. Геронда, как можно почувствовать чужую боль? Если ты тоже испытываешь боль, то ты думаешь о боли другого человека, встаешь на его место и большую боль испытываешь не за себя, а за него. То есть твоя собственная боль помогает тебе понять боль других. А когда ты принимаешь свою собственную боль с радостью, то ты утешаешь и тех, кому больно. Но, конечно, одно дело — это просто узнать, что кто-то заболел, а другое дело — заболеть самому. Тогда ты понимаешь больного. Раньше, слыша слово «химиотерапия», я думал, что это химиотерапия, то есть я думал, что раковым больным в качестве лекарства дают соки, натуральную пищу. Откуда мне было знать, что такое химиотерапия? Однако сейчас я понял, что это за мука. Геронда, а что переносится тяжелее, химиотерапия или облучение? Тяжелее. Одно другого не легче. И облучение, и химиотерапия. И хуже всего то, что все эти процедуры отбивают аппетит.

это значит, что он не постиг глубочайшего смысла жизни. У одной девятилетней девчушки возникла в глазу опухоль, и врачи удалили ей глаз. Дети в школе издевались над несчастной девочкой, и она страдала. Ее отец пришел ко мне в Калеву и рассказал о том, что произошло. «Геронда», — сказал он мне, — «я подумал, что если буду покупать ей все, что она у меня просит, то помогу ей, потому что она будет радоваться и забывать расстройство от своего увечья. Подумать-то я подумал, но как я могу это сделать? Ведь у меня еще 5 маленьких детей, которые завидуют ей, потому что они еще ничего не понимают». «Да что же ты такое говоришь?» — ответил ему я. «Утешение, о котором ты рассказываешь, — это ложное утешение. Проблемы оно не решит. Если сейчас ты будешь покупать ей любое платье, о котором она тебя попросит, то пройдет еще несколько лет, и она попросит купить ей Мерседес. Где ты найдешь столько денег? А потом она услышит, что у некоторых на ранче стоят собственные самолеты и будет требовать, чтобы ты купил ей самолет. Что ты тогда будешь делать? Постарайся лучше помочь своему ребенку радоваться, что у него только один глаз. Пусть думает, что она мученица. Многим святым мученикам выкалывали глаза, отрезали уши, нос, и мир смеялся над ними. Однако святые, страдая от болезней и людских насмешек, не уступали и несгибаемо терпели мучения. Если девочка поймет это и будет относиться к своему увечью, славословя Бога, то Бог поместит ее в чин исповедников. Подумай, Бог устроил так, чтобы ребенку удалили глаз таким образом, чтобы ему не было больно, и потом он еще и поместит его среди исповедников. По-твоему, это пустяки? Ведь у девочки нет грехов, чтобы она расплачивалась за них своим увечьем. И от этого увечья она будет иметь чистую мзду. Несчастный отец поблагодарил меня и ушел в добром расположении духа. И он действительно помог своей дочке понять, что ее увечье было благословением от Бога. Он помог ей славословить Бога. Так девочка выросла без отклонений, поступила на филологический факультет университета, отучилась, сейчас работает преподавательницей и радуется больше, чем другие девушки, у которых есть все, но которые при этом мучаются, потому что они не уразумели глубочайшего смысла жизни. Если люди не уразумевают глубочайшего смысла жизни, то они мучаются даже от тех благословений и благоприятных возможностей, которые Бог дает им для их спасения. А вот тот, кто располагает себя правильно, радуется всему. Он хромой, а он этому радуется. Он не очень умный, а он этому радуется. Гол, как сокол, и этому он радуется. Конечно, я понимаю, какие трудности испытывают инвалиды, и очень молюсь за них, особенно за девушек. Ведь для юноши инвалидность, увечья не столь тяжелы. Однако девушке, которая хочет выйти замуж, увечья переносить тяжело. А как мучаются слепые? несчастные не могут сами себя обслуживать. Если они идут, то спотыкаются и падают. В своих молитвах я прошу Бога дать слепым, по крайней мере, немного света, чтобы они могли хоть как-то обслуживать себя в своих нуждах. Вот и я, Геронда, расстраиваюсь из-за того, что не могу прочесть хотя бы одну главу из Евангелия, потому что очень плохо вижу. А вы говорили нам, что если человек каждый день читает по главе из Евангелия, то он освещается. Что ты из-за этого расстраиваешься? По-твоему, если ты прочтешь не главу, а только несколько стихов из Евангелия, или только одно слово из него, или просто благоговейно поцелуешь эту священную книгу, то ты не осветишься? Но кроме того, ведь ты не вчера пришла ко Христу. Почему же ты не размышляешь о том, что прочитала и услышала до сего дня? Главное — правильно себя расположить. Скажи себе так: сейчас Бог хочет, чтобы я была в таком состоянии. Несколько лет назад Он хотел, чтобы я была в состоянии другом. Один благоговейный адвокат, состарившись, потерял зрение. Однажды он мне сказал: «Помолись, святой старец, о том, чтобы я мог читать хотя бы немного, и о том, чтобы я мог узнавать любимых людей». «Любимых людей», — ответил я ему, — «ты можешь узнавать и по голосу. А что касается чтения, ведь ты читал столько лет. Теперь твори Иисусову молитву. По всей вероятности, сейчас Бог хочет от тебя именно этого». После этого разговора несчастный стал испытывать радость большую, чем тогда, когда он мог видеть. Небесная мзда за увечье. Если, имея увечье, мы терпим и не ропщим, то мы получаем большую мзду, потому что все увечные люди откладывают себе какие-то духовные сбережения. К примеру, в небесной сберегательной кассе на человека глухого открыт счет за то ухо, которым он не слышит, на слепого — за слепой глаз, на хромого — за хромую ногу. Это великое дело. Если эти люди совершат еще хоть небольшой подвиг против душевных страстей, то они будут награждены и венцами от Бога. Посмотри, ведь инвалиды войны получают особую пенсию, и, кроме того, их награждают орденами. Если человек имеет красоту, удальство, здоровье и при этом не подвизается, не старается отсечь свои недостатки, то Бог скажет ему: «В жизни земной ты насладился данными тебе благами, удальством и тому подобным. Что еще я тебе должен?» «Ничего». А вот человек, имеющий увечье, родился ли он с ним, унаследовал ли его от родителей или приобрел позднее, должен радоваться, потому что в жизни иной он получит воздаяние, особенно в том случае, если он не виноват в своем увечье. В этом случае он будет иметь воздаяние чистое, без вычетов и удержаний. Ведь если человек всю жизнь не может, к примеру, вытянуть ногу, не может сесть, не может сделать поклон и тому подобное, то это немалое испытание. В иной жизни Бог скажет такому человеку: «Иди сюда, дитя мое, и уже навечно сядь на этот трон. Поэтому я говорю, что мне в 1000 раз лучше было бы родиться умственно отсталым, слепым или глухим, потому что в этом случае меня ждала бы мзда от Бога. Если люди увечные не ропщут, но смиренно славословят Бога и живут с Ним, то в раю они займут лучшее место. Бог поместит их вместе с исповедниками и мучениками, которые ради Христовой любви отдали свои руки и ноги, и сейчас в раю они с благоговением лобызают руки и ноги Христа. Геронда. А если, к примеру, человек страдает глухотой и при этом ноет, жалуется на свою участь? Маленькие дети тоже ноют. Многому Бог значения не придает. Посмотрите, ведь хорошие родители равным образом, любя всех своих детей, особенной заботой покрывают детей слабых или увечных. Подобным образом и Бог, наш добрый Отец, поступает со своими телесно или духовно слабыми детьми, лишь бы они имели благое расположение и давали ему право вмешиваться в их жизнь. Умственно отсталые дети. Как же мучаются несчастные матери, имеющие умственно отсталых детей? Эти дети постоянно устраивают шумные сцены, все пачкают. Настоящее мученичество. Я был знаком с матерью, ребенок которой был умственно отсталым. Он уже вырос, стал здоровым парнем, и она не может с ним справляться, потому что он устраивает что-то невообразимое. Нечистотами он вымазывает стены, мебель, простыни. Мать наводит в доме порядок, чистит и моет, расставляет все по местам, а он переворачивает все вверх дном и пачкает в нечистотах. Несчастная женщина прячет от него моющее средство, а он их находит и выпивает. Целые шкафы бросает с балкона вниз. Милостью Божией он до сих пор еще никого не убил. И ведь это продолжается ни день, ни два. Это продолжается годы. Геронда, а может ли человек умственно отсталый иметь смирение и доброту? Как же не может? Вот взять хотя бы того умственно отсталого малыша, которого часто привозят сюда в монастырь его родители. Какой разумный человек имеет доброту, которая есть у него? Как же он молится, как же он кладет поклоны? Когда, страдая от грыжи, я не мог делать поклоны, родители сказали ему: «Батюшка заболел, не может делать поклоны». «Я за него их сделаю», — сказал малыш и начал совершать за меня поклоны. И он продолжал совершать за меня эти поклоны, обливаясь потом. Сколько же у него было любочестия, сколько великодушия! Как-то один из соседских детей его поколотил, а он в ответ на побои протянул ему руку и сказал: «Будь здоров». Видишь как? Кто из людей разумных так поступает, даже если читает Евангелие и целую кучу духовных книг? Сюда несколько дней назад приезжала вся семья этого мальчика для того, чтобы он со мной встретился. Когда они приехали, он сел возле меня, а его маленькая сестричка чуть дальше. Увидев, что сестра сидит вдалеке от меня, он сказал ей: «Иди, сядь рядом с батюшкой», и посадил ее на свое место. Этот ребенок привел меня в умиление, и я дал ему в благословение большой финифтяный крест, который мне привезли из Иерусалима. Взяв крест в руки, он сказал: «Бабушка, бабушка», и показал, как он положит этот крест на могилу своей бабушки. Представляете, этот малыш ничего не хочет для себя, он хочет все для других. Он и сам пойдет в рай без экзаменов, но и родителей своих тоже приведет в рай. Как бы я хотел быть на его месте! И пусть я ничего бы не понимал, и пусть бы я не мог говорить, Бог дал мне все блага, но, несмотря на это, я эти блага неблагодарно расточил. В жизни иной, в сравнении с этим малышом, даже богословы отойдут на задний план. Помысел говорит мне, что на небе святые богословы не будут в лучшем положении по отношению к познанию Бога, чем такие дети. И, может быть, таким детям праведный Бог даст и что-то большее, потому что в жизни земной они были многого лишены. Душевные заболевания. Геронда. Если человек впадает в меланхолию, что он должен делать, чтобы ее преодолеть? Необходимо божественное утешение. А как получить это утешение? Человек должен уцепиться за Христа, и Христос ему это утешение даст. Ведь часто любочестие переплетается с эгоизмом. Большинство шизофреников – люди чувствительной души. С ними происходит пустяшное происшествие, или они не могут преодолеть какую-то трудность и очень страдают. Иной может убить человека и вести себя так, словно ничего не произошло. Тогда как человек чуткий, случайно наступив на лапку котенку, страдает и не может уснуть от расстройства. Ну а если он не сможет уснуть 2-3 ночи, то потом, конечно, побежит к врачу. Геронда. Психологи говорят, что душевно больной человек получит помощь, если устранить причину его болезни. Да, но только если эта причина существует. Ведь иногда люди запутываются в помыслах, которые могут свести их с ума даже в тех случаях, когда происходящее естественно, и, если можно так выразиться, оправданно. Может быть, у меня наследственная душевная болезнь. Может быть, я болен, терзаются такие люди. Я был знаком с юношей, который, когда учился, читал по 11 часов в сутки. Он получал стипендию и помогал своей семье, так как его отец был болен. Под конец учебы он выбился из сил, потому что был человеком чувствительным, тонким. У него постоянно болела голова, и он защитил диплом с огромным трудом. Потом он начал мучиться помыслами, будто страдает наследственной душевной болезнью. Да какая там еще наследственность? Тут даже если человек просто читает по 11 часов в день, это приведет его к истощению сил. А что уж говорить, если человек учится, помогает родителям и при этом еще имеет чуткую душу? Геронда. Один ребенок, после того, как его отец покончил жизнь самоубийством, начал впадать в меланхолию, уныние. Может быть, это наследственное? Возможно, ребенок получил душевную травму. Нельзя сказать с абсолютной точностью, что причина здесь в наследственности. Кроме того, мы не знаем, в каком состоянии находился его отец, что послужило причиной самоубийства. Конечно, если отец – человек замкнутый, то ребенку необходима помощь. Ведь если ребенок тоже будет замкнут и при этом будет иметь помысл о том, что у него плохая наследственность, то он может действительно заболеть. Бог всегда попускает человеку пройти через испытания, которые ему по силам. Но помимо тяжести испытаний, к ним прибавляется тяжесть людских насмешек, так что душа сгибается от этой дополнительной тяжести и начинает роптать. Своими издевками люди еще больше сводят сумасшедших с ума. Ведь вначале сумасшествие можно сдерживать в определенных рамках. В старину психиатрических лечебниц не было. И если человек сходил с ума, его закрывали в комнате на железные засовы. Помню одну сумасшедшую женщину, ее звали Перестера. Ее держали запертой в доме, дети бросали в окна камнями, издевались над ней. Несчастная приходила в бешенство, гремела засовами, кричала и выбрасывала из дома все, что попадалось под руку. Однако в жизни иной ты увидишь, что Перестера будет выше многих умниц и разумниц. Помню еще один случай. В одной семье старшая дочь была немного слабоумной, но у нее было очень много доброты. Ей было 40 лет, но она вела себя так, словно ей было 5. Какие же искушения устраивали ей взрослые дети? Однажды родители оставили ее готовить пищу, а сами пошли работать в поле. Брат этой девушки должен был прийти с поля, привезти кукурузу и забрать готовый обед в поле, чтобы пообедали и родители, и рабочие. Несчастная нарвала в огороде кабачков, баклажанов, фасоли и приготовилась все это варить, а ее младшая сестра, не девушка, а сущее искушение, взяла за ухо осла, подвела его к собранным овощам, и осел все поел. Несчастная никому ничего не сказала и снова пошла в огород за овощами. Пока она снова их рвала, приехал с поля брат, и она только ставила пищу на огонь. Брат разгрузил мулов и, увидев, что пища еще не готова, стал ее бить. Какое же страдание выпадало ежедневно на ее долю! Ее несчастная мать просила у Бога, чтобы сперва умерла дочь, а потом она, потому что она думала, что за дочерью будет некому ухаживать. И действительно, сперва умерла дочь, а потом мать. Но что ни говори, те, у кого есть умственная отсталость, находятся в положении лучшем, чем другие. С таких людей не может быть никакого спроса, и поэтому они переходят в иную жизнь без экзаменов. Правильное отношение родителей к увечью своих детей. Есть матери, которые, узнав во время беременности, что ребенок родится увечным или умственно отсталым, делают аборт и убивают свое дитя. Они не думают, что у этого ребенка тоже есть душа. Многие отцы приходят и говорят мне: «Мой ребенок будет ущербным. Почему Бог делает так? Я не могу этого вынести. Какое же бесстыдство по отношению к Богу несет в себе такое отношение? Какое упрямство, какой эгоизм?